Глава 22. Эффект от своих же действий. Общение с Кронгом с Ворой закончилось, но я стоял в центре зала связи с пирамидой и не спешил уходить. Что это сейчас только что было? Великий Кронг Лаа Ушвайс клянчил у своего вассала жалкий миллиард кристаллов и угрожал возможной войной раньше срока? Ограничил меня в посещении храма зарождения жизни, и это при том, что схожие места силы во Вселенной встречались и в других звездных системах, и ледяной храм на комете Унтау для усиления характеристик вовсе не уникален. Запретил мне ремонт кораблей на военных верфях Своры, то, чем я и так совершенно не пользовался. Что это за нелепые санкции и пустые угрозы? Разве так должен себя вести правитель крупнейшей космической расы галактики? Да за меньшую обиду не самый сильный из лидеров расы Гекхо, помнится, уничтожал ноды, провинившиеся фракции, и раздавал оплеухи вассалам направо-налево, даже не пытаясь разбираться, кто там прав, а кто виноват. А тут убита свита официального дипломата Своры и разбит посланный на карантинную планету флот. А в ответ лишь детские лепет и нелепые угрозы. Он бы еще пообещал расплакаться или вообще повеситься, если Кунг Земле откажется платить. И тогда я бы вообще перестал понимать происходящее. Думаю, схожие с моими нынешними чувства испытывал гигантский корабль механоидов Кунг Кону. Когда на переговорах с ним я, по идее грозный пожиратель и иерарх пирамиды, вдруг попросил разрешения порыться на той мусорке, в которую превратилось поле давнего космического сражения. Действительно, разве миллиард кристаллов Гекхо значит хоть что-либо для хозяина своры Мелиефатов, контролирующей 2/3 изученной части галактики? Даже для меня это пусть и серьезная, но вполне подъемная сумма, собрать которую смогу за разумный срок. Для Кронга Лаа же вообще жалкие копейки. Хотя тут возникал другой вопрос. А какой мне вообще смысл соглашаться платить, если менее чем через 2 месяца звездолеты своры все равно прибудут к Земле? И мне усиливать будущего противника нет никакого резона. В общем, я находился в очень смешанных чувствах, однако реагировать было нужно. Вот только, конечно же, не платить и не даже отказываться от оплаты, а постараться сделать так, чтобы могучему собеседнику стало резко не до меня из-за других возникших забот. И в моих силах было обеспечить правителю своры такие неприятности. Аюх, откуда было последнее соединение по дальней связи? Звездная система Атиш, территория своры Мелиефатов. Имран, расстояние и направление до метки правителя своры Кронг Лаа. Ответ дагестанского игрока после перепроверки навигатором полностью подтвердил предположение о звездной системе Атиш. Выходило, что новый основной флот своры, сформированный взамен на голову разгромленному композитом, действительно находится в данный момент времени в этой звездной системе. Интересно, интересно. Кто там воюет с мелиефатами? Сепаратисты Гекхо под командованием Кунг Вайт Шишиша. Но им сейчас не до нового сражения, а залезать бы раны после предыдущей битвы и оторваться от преследующего композита. Да и силенок у Гекхо откровенно не хватит в прямом противостоянии с самым крупным флотом своры. Мелкие разрозненные группы повстанцев из недавно покоренных сворой космических рас где-то на отшибе галактики – тоже не вариант. Оставался лишь композит, который с удовольствием воспользуется данными о точном местонахождении главного флота врага. Я сидел в кают-компании корабля, завтракал в компании Лэн Кулинетар и размышлял. При этом я никуда не спешил, поскольку понимал, что должный эффект от передачи сведений композиту может быть достигнут лишь при одном условии. Информация должна поступить агрессору из другой галактики вовсе не сейчас и даже не вчера, а гораздо раньше, чтобы у Кронг Буби ОО Юлы было достаточно времени подготовить достойную ловушку. А это значит, что если я решил не оставаться пассивным и использовал свой шанс, то уже что-то сделал в прошлом. И сейчас смогу наблюдать докатившуюся до нынешнего времени волну событий, инициированную в прошлом. «Улине, включи новости», — попросил я свою мохнатую подругу. Меня интересовало, не случилось ли каких крупных сражений в космосе, прежде всего в звездной системе Атиш, и я как в воду глядел. Начавшаяся грандиозная космическая битва между сворой Мелиефатов и Композитом в этой звездной системе являлась новостью номер 1 по всем основным информационным каналам галактики. 40-тысячный флот Кронга Лаа с 3 огромными разрушителями в составе был внезапно атакован вдвое большим количеством звездолетов агрессора из другой галактики. К обеим сторонам подходило подкрепление из соседних звездных систем, и исход разгорающегося сражения предсказать не мог пока что никто, хотя уже сейчас было ясно, что битва станет одной из крупнейших и самых жестоких в галактике за последние десятки тонгов. Я мысленно потер ладони. Так ведь и знал. Оставалось надеяться на то, что столь лакомую добычу Кронг Буби не упустит. А лучший стратег своры очень дорого разменяет свои звездолеты. серьезно ослабив композит. В любом случае, сразу две угрожающие моей родной планете силы понесут серьезные потери, и Земле будет чуть полегче. «Ты, похоже, совсем не удивлен, капитан». Моя компаньонка оказалась поразительно догадлива и наблюдательна. «Да, примерно чего-то такого я и ждал», — признался я, не став вдаваться в детали. Но такой скупой ответ умную женщину Гекхо не удовлетворил, так что пришлось на ходу придумывать объяснение. И композит, и свора жаждут покорить Землю после окончания срока синхронизации реальностей, но перед этим желают выяснить отношения между собой в решающей битве, чтобы потом возле Земли победитель предварительной схватки доминировал и не опасался нападения другого. В недавнем разговоре с Кронгом Ла мне показалось, что собеседник неестественно напряженный, словно ждет чего-то. Предположил, что разведка уже донесла Кронгу Ла о приближении врага. А потому командующий готовится к скорому сражению и желает поскорее завершить разговор со мной. Но если торговку Ленку Линетар мне обмануть удалось, то вот аналитик Герд Джарк оказался более проницательным. Шипастый броненосец подловил меня в коридоре и, нацепив универсальный переводчик на короткую шею, предположил. Капитан неспроста интересовался координатами флота Своры и засекал время. Время и место. Бесценная информация, если ей пользоваться правильно. Но передать ее нужно как минимум 20 умми назад, чтобы знакомый капитану художник успел принять меры. По-видимому, глаза у меня нехорошо блеснули синим колдовским огнем, поскольку Герд Уи Ое Аы Ияйо поспешил добавить. «Нет необходимости меня убивать. Сам понимаю, это слишком опасная информация, чтобы ей делиться, даже с квантой математиков моей планеты». Я постарался успокоиться, а заодно успокоил и члена команды. «Не собираюсь я тебя убивать. Ты слишком ценен для меня, да и кто станет избавляться от способного аналитика из-за его верных расчетов? Но ты прав, на эту тему лучше действительно не распространяться, и у меня для тебя будет новое задание. Даже два». Первое. Нужен расчет, как правильнее поступить с Кронгом Ла и его нелепым ультиматумом. Я расскажу тебе о нем. А второе, признаться, меня пугает затаившийся личный враг Герд Йодзиуморо. Мне совершенно не верится, что бывший правитель синдиката Гильвара так просто отдаст власть над государством своей дочери, принцессе Окиуморо. Не в его это подлом мстительном характере. До церемонии бракосочетания и коронации принцессы остается всего 26 умми, после чего бывший правитель окончательно потеряет власть. А это значит, что в ближайшее время произойдет что-то ужасное, что остановит церемонию. Подозреваю, что это событие настолько глобального масштаба, что у меня просто не хватит сил изменить линии событий, если оно уже случится. Просчитай, что это может быть, чтобы я смог предотвратить надвигающуюся катастрофу. Работы накопилось очень много, особенно на дипломатическом фронте, и переговоры по дальней связи следующие двое стандартных суток я проводил фактически беспрерывно. Прежде всего, с колеблющимися вассалами своры, список которых определил на рабочем месте администратора реальностей. Одна за другой малые космические расы выходили из числа противников Земли и подтверждали свой нейтралитет в предстоящем конфликте. В итоге 15 космических рас удалось прогнуть, задавить авторитетом, подкупить или запугать, что было очень неплохим результатом. Особенно если прибавить к нему список из двух дюжин вассалов своры, которых удалось вычеркнуть из числа врагов еще в подземном комплексе Нарувару Йош Прайм, работая с линиями будущего. Троцы – немногочисленный, но воинственный негуманоидный народ, проживающий в космосе на кластере старых космических звездолетов. Даже согласились помочь Земле в войне и прислать 3 стареньких фрегата. Вроде мелочь, но это было знаковым событием, наглядно демонстрирующим отсутствие единства среди вассалов своры Мелиефатов и служащим серьезным аргументом в переговорах с другими. 40 отказников из 200 подконтрольных Мелиефатом рас. Причем это я еще не закончил свою дипломатическую работу. Подозреваю, что никогда ранее свора Мелиефатов не сталкивалась с таким серьезным сопротивлением и откровенным саботажем со стороны обычно покладистых и бессловесных союзников, привыкших беспрекословно выступать в боевые походы по первому же зову сюзерена. Конечно, такое не могло пройти незамеченным, и авторитет Кронг Лао Ушвайза, насколько слышал, пошатнулся впервые за многие века правления, особенно после второго подряд военного поражения от композита за короткий срок. Да, свора проиграла генеральное сражение в звездной системе Атиш. Не помогли ни прибывшие резервы из других систем, ни наличие серьезных оборонительных сооружений у густонаселенной планеты Мелиефатов Атиш-1, ни талант флотоводца самого Кронга Лао. Потерян был еще один громадный разрушитель и до половины кораблей флота, в том числе костяк из линкоров и все ремонтные баржи. Выжившие в беспорядке отступили, бросив миллиарды жителей планеты Атиш-1 на растерзание беспощадному композиту. Про потери композита в официальных сообщениях не говорилось, и это было дурным знаком для своры. Обычно пропагандисты проигравшей стороны соловьями заливаются про катастрофические потери врага, который дорого заплатил за временный успех, чтобы успокоить население. Но сейчас этого не было. Видимо, ловушка Кронг Буби ОО Юли действительно удалась на славу, и потери композита оказались незначительными. На фоне новостей из системы Атиш фактически незамеченной прошла информация о скоропостижной смерти адмирала 2-го флота Королевства Трилов, а между тем это событие имело очень важное значение для Земли и меня лично. Фокси закончила свою важнейшую миссию по восстановлению расы морфов и вместе с пустотой приступила к планомерной работе по списку талантливых стратегов Трилов, в котором адмирал 2-го флота являлся лишь первым из 17 приговоренных к смерти командующих королевства. Морфа потребовалось забрать после выполнения задания и переместить в другую точку галактики, где на неприметном гражданском катере Фокси собиралась проникнуть на хорошо охраняемый орбитальный кластер, в котором проживали сразу двое стратегов Трилов. Наконец, за половину уми до окончания срока назначенного Кронкла у Швайзом ультиматума ко мне подошел аналитик Герд Джарк. «Пора, капитан. Кронкла у Швайз уже отошел от проигранной битвы и должен быть адекватен. Новую войну прямо сейчас он не начнет. Вероятность этого 0%. У правителя нет ни сил, нет должного оправдания войны с Землей среди подданных. Он выслушает. Можно договориться. Чтобы сохранить лицо, Кронг наложенный штраф не уберет, но его сумма будет значительно уменьшена. До 200 миллионов кристаллов. Может, даже меньше. Такие деньги у Кунга Земли есть. Я посчитал доходы и расходы фракции Альянса Реликт». Это было действительно так. Я подтверждающе кивнул. Спросил про второй расчет насчет правителя синдиката Гильвара и его действий, однако аналитик ответил, что расчет еще не завершен. Но точно не диверсия на ядерных объектах планет или плотинах приливных электростанций. Что-то другое. Я поблагодарил Герд Джарга и запросил аудиенции с правителем своры Мелиефатов по дальней связи. Соединили меня моментально, словно правитель своры ждал контакта. «Я сейчас не в духе!» Сразу же с первых слов предупредил меня Кронклаа. Громадный черный паук смотрел на меня сверху вниз россыпью глаз и продолжал говорить, не скрывая ехидства. «Пришел просить об отсрочке, человек? Если так, то я собираюсь отказать. Тем более, что ты снова явился на встречу без обычной мейлонской переводчицы, второй раз подряд демонстрируя неуважение ко мне и языку мелиефатов, на котором люди внятно говорить не умеют». Несмотря на такие упреки собеседника, я с трудом удержался от улыбки. Моя роль в недавнем разгроме флота своры осталась незамеченной, и пусть оно и дальше будет так. «Да, Кронклау Швайс, я пришел без мейлонки Ани, поскольку она нянчится с дочкой, но общаться собираюсь ментально, чтобы не терзать ваш чуткий слух. И я хочу предложить другую сделку, которая заинтересует великого правителя своры намного больше, нежели жалкий 1 400 000 000 кристаллов». «Да?» Похоже, такой вариант ответа стал для собеседника неожиданным. «Я весь внимание, человек». «У меня имеется оружие, разработанное специально против композита, очень эффективное, применение которого станет для врага неожиданным и сокрушительным. Готов переслать чертежи». Кронклаа долго стоял неподвижно и молчал. Наконец, перед глазами пробежало сообщение об успешной проверке на авторитет. «Не похоже, что ты врешь, человек, и оружие действительно имеется. Но не понимаю, зачем тебе делиться такими технологиями». «Потому что мне не нравится наступление композита в галактике, и врага нужно решительно остановить. Я знаю, где произойдет следующее большое сражение. И свора мелиефатов, и композит изъявили желание атаковать Землю в день синхронизации реальностей. Оба лидера даже дали свое слово «быть там», а слово «Кронга» нерушимо. Так что новая встреча мелиефатов и композита неизбежна. И я не хочу, чтобы знакомый мне лидер своры, пусть жестокий и строгий, но вполне адекватный и справедливый, снова проиграл в принципиальной битве и дал новую почву уже поползшим слухам о том, что Кронкла потерял хватку и должен уступить дорогу более молодым и способным правителям». «Что?» Мелиефат приподнялся на лапах и стал выглядеть еще более огромным и страшным, и даже поднял переднюю пару конечностей, словно для удара. «Как ты смеешь бросаться мне в глаза такими дерзкими словами?» Странно, но навык ощущения опасности промолчал, несмотря на такую недвусмысленную демонстрацию угрозы, так что я не смутился и продолжил. «Я транслирую сейчас лишь то, что слышал в новостях, а также от других вассалов своры во время своих недавних переговоров. А у справедливых правителей, к каким я вас отношу, не принято наказывать за правду». Кронкла недовольно засвистел, но все же передние лапы опустил и принял свое обычное положение. «Да, мне уже сообщили, что Кунг Земли развил бурную активность на дипломатическом фронте, и вроде как не безуспешную». «Стараюсь». Я склонился в шутливом полупоклоне. «Но вопрос сейчас не в этом. Чертежи излучателей, убивающих существ Химер Ва и Гукко, несмотря на любые защитные экраны звездолетов, все экипажи всех кораблей композита разом погибнут в реальном мире и отправятся на перерождение в игре. Оставшиеся без управления корабли можно будет легко уничтожить или даже захватить как трофей. Навык дипломатия повышен до 209 уровня. Получен 274 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков». «О, действует!» Уже не скрывая улыбку, я продолжил. «Может, когда-нибудь противник и найдет противодействие такому оружию, но первое применение его будет неожиданным и сокрушительным. Быстрая победа, сколько бы кораблей композита ни налетело в Солнечную систему. Плюс слава величайшего флотоводца всех времен и народов. Да император Георг I подавится от зависти. Отдам технологию в дар сразу же, как только небольшой инцидент на карантинной планете будет забыт, а досадный штраф отменен». Эх, зря я упомянул Георга I, поскольку Кронкла сразу же напрягся. Но думал над ответом Кронкла совсем недолго. «Ты верно заметил, человек. Мне сейчас нельзя показывать слабость, поскольку претенденты на роль лидера своры подросли и поднимают головы. Так что полностью отменить штраф не могу, поскольку это уронит мой авторитет. Все-таки у карантинной планеты разбит флот своры Мелиефатов, погибли мои подданные, и нарушитель должен понести наказание. Но я справедлив, и размер штрафа будет снижен в 10 раз. 147 миллионов кристаллов Гекко». Поскольку я что-то не спешил соглашаться, лидер своры дополнил свое предложение. «А еще Земле будет выдан один скрывающийся на моих территориях беглец. Дипломат Иван Лазовский. Ты знаешь его. Он потерял интерес для своры сразу же после того, как Тайлакс провел политическую реформу и стал королевством. Так что забирай вашего предателя». «О как! Предатели не любят нигде в галактике. Использованный презерватив стал не нужен, и от него стараются избавиться при первом удобном случае. А еще присутствие кораблей Империи в Солнечной системе может иметь самые далеко идущие последствия. Не вижу смысла атаковать Землю первым, поскольку это чревато большими проблемами. Если королевство Трилов и Композит уступят в сражении, мой флот мирно уйдет, а я признаю Землю независимой планетой. Вот это уже совсем другое дело. Если от одного из трех сильнейших врагов удастся избавиться без боя, это сильно упростит задачу Земле и ее союзникам». «Хорошо, великий Кронкла, по рукам, точнее, по лапам. Короче, мы договорились. Деньги переведу немедленно, как перешлю чертежи излучателей. До встречи в Солнечной системе, и пусть у свора уже будет новый козырь против композита».